Глава 16. Утро наступило для меня весьма поздно. Когда открыла глаза, за окном сияло солнце. Часы показывали начало 12-го, а Арчибальда в кровати уже не было. Испуганно подорвавшись, быстро накинула халат и выскочила из спальни. Арчи в пижаме сидел на диване и с большим интересом смотрел какие-то мультики. При моем появлении он улыбнулся. «Ты проснулась?» «Доброе утро, малыш!» Присела рядом с ним и, обняв, поцеловала в лоб, автоматически проверяя, есть ли температура. «Давно встал?» «Да!» – кивнул он. Жар отсутствовал, и это безумно радовало. «А почему меня не разбудил?» «Я будил!» Арчи нахмурил бровки. «А ты вздохнула и попросила». «Что попросила?» Ласково погладила его по светлым кудряшкам. Мальчик тут же прижался ко мне и ответил. «Сыночек, можно мне еще немного поспать?» «Ма, но я же уже большой». «Конечно, большой. Ты кушать хочешь?» «Хочу!» «Сейчас приготовлю завтрак». На кухне в глаза сразу бросилась посуда в раковине, доска и нож на столе, а еще крошки. Видимо, Арчи, проснувшись, решил похозяйничать и сам сделал себе бутерброды. Так и оказалось. Сыр был срезан неровным куском, а от колбасы и вовсе остался хвостик. Но, если честно, я была очень рада аппетиту ребенка, потому что в последние дни мне с трудом удавалось запихнуть в него несколько ложек бульона. «Мама, а что будет на завтрак?» В коридоре послышался топот детских ножек. «А что хочешь? Кашу? Бутерброды? И то, и другое!» Арчи поел с большим удовольствием. Потом, скривившись, выпил лекарство и поинтересовался. «А что мы будем сегодня делать?» Малыш явно хотел поиграть, но мне не терпелось вернуться к чтению. «Ты – смотреть мультики, а я буду работать». «Опять на чердак пойдешь?» Ребенок надулся. «Не совсем. Мне нужно изучить кое-какие записи. Так что сегодня я дома». «Правда?» «Правда», – кивнула в ответ. «А после обеда поиграем во что-нибудь. Договорились?» Ответом мне стали сияющие детские глаза. На экране замелькал очередной мультсериал с яркими героями. Ребенок тут же увлекся. А я, заправив постель, уселась поудобнее и открыла вторую тетрадь. Ее тоже писала Мари. «Наш Ивар уже совсем большой. Ему не хватает общения со сверстниками. Рафаэль настаивает на том, что сына будет учить сам. А я считаю, что это неправильно. Наш мальчик должен учиться общаться, потому что ему еще предстоит самостоятельно строить свою жизнь. Как бы мне хотелось подарить ему брата или сестру, но нас словно прокляли. Много лет... Большое количество бесполезных попыток. У меня все чаще мелькает мысль о том, чтобы обратиться к целителю. Магия творит чудеса. Записи в этой тетради стали намного реже. Многие даты оказались размытыми. Видимо, Мари, заполняя свой дневник, часто плакала. Она, как и любая мать, переживала за свою семью. Переживала за сына и размышляла над его будущим. Одна запись была удивительной. «Сегодня я рассказала своему мужу о желании посетить целителя. Рафаэль долго отнекивался, а потом, усадив меня, вздохнул и рассказал об одной особенности расы грифонов. Ребенок мог появиться только в том случае, если мужчина пожелал этого». Исключением был один старинный артефакт, подавляющий разум, но он почти превратился в легенду. Его давным-давно никто не видел. Я не сразу осознала, что хотел донести до меня Рафаэль. А когда поняла, из-за горьких слез смогла выдавить только одно слово. «Почему?» «Потому что кровь Грифона никуда не исчезла. Ты же видишь, как наш сын смотрит часами на небо. Он рвется к облакам, но не имеет возможности. Не хочу обрекать второго ребенка на подобные мучения. Будем надеяться, что через поколение сила крылатого народа в крови наших потомков угаснет». Как больно было это услышать! Я не понимала, почему супруг сразу не сказал об этом. Почему столько лет скрывал? Рафаэль, словно осознав, что между нами появилась пропасть, обнял меня и прошептал: «Я боялся тебя потерять, поэтому не сказал. Мне хотелось тебя уберечь от всех невзгод». И эта фраза моментально растопила мое сердце. Слова об артефакте заставили меня хмыкнуть. О его существовании никто не знал, а потом он внезапно всплыл у матери Арчибальда. Именно с его помощью ей удалось заставить Хантера потерять контроль. Интересно, откуда вдруг могла появиться давно пропавшая вещь? В совпадение я не верила. И в голове вновь всплыли слова Луизы. О леди Мирабель ходят странные слухи. То, что девушка влюблена в нашего правителя, ни для кого не секрет. Вот только они находятся в слишком близком родстве, и совместного потомства у них быть не может. Люди шепчутся, что мама Арчибальда была отравлена, и это дело рук кузины лорда Хантера. Мол, она все это подстроила. Теперь наследник есть, супруги нет, и ничего больше не стоит на пути леди. Но тут появились вы. Все было очевидно. Умная кузина сначала нашла наивную дурочку, навешала ей лапши из три короба, подпихнула артефакт, уговорила забеременеть, а после рождения младенца убрала ненужную фигуру с поля игры. Интересно, а ко всему остальному эта мадам свои лапки приложила или нет? Но на этот вопрос у меня ответа не было. Я вновь погрузилась в чтение, но ничего интересного больше не обнаружила. Мари писала о своей жизни, о муже, о сыне, о том, как он вырос, возмужал, устроился на работу в город и, в конце концов, женился на красивой белокурой деревенской девушке по имени Варна. Мари очень радовалась появлению невестки, и до самой последней странички все записи были лишь о том, как женщина мечтает взять на руки внука или внучку. Закрыв тетрадку, потянулась за третьей. Но на пороге спальни появился Арчибальд. «Я хочу играть», – вздохнул он. «Да и есть хочется». «Опять?» Невольно посмотрела на часы и осеклась. Время приближалось к вечеру. Соскочив с постели, мысленно укоряя себя за халатность, начала заниматься ребенком. Ужин, водные процедуры, лечение. Арчибальд вроде пошел на поправку, и это не могло не радовать. За сегодняшний день температура ни разу не поднималась. Уже в кровати мальчик прижался ко мне и вновь завел разговор об отце. «Как там папа?» «Думаю, очень скучает по тебе». «А он нас ищет?» «Конечно». «Она идет?» На меня вопросительно посмотрели, и в детских глазах я увидела страх. Арчибальд явно помнил несусветную строгость отца и теперь искал причины в себе, почему папа до сих пор не пришел. «Обязательно», – погладила его по голове. «Хантер очень-очень любит тебя, ведь ты его самый любимый, единственный сын. Малыш вздохнул и вроде успокоился. Затем он заворочился, пытаясь найти удобное место. Стало ясно, что ему некомфортно. Что происходит в детской голове, сложно понять. Я просто решила мальчика отвлечь. «Хочешь сказку?» «Какую?» «Ну, как какую?» «Интересную, конечно же». «Хочу». Детских книг у меня не было. Сделав в уме заметку, что надо купить несколько штук, взяла телефон. Выбрав одну из популярных сказок, начала ее читать. Я старалась по ролям и с выражением. Арчи быстро увлекся. Он буквально ловил каждое слово. Но вскоре стал все чаще закрывать глаза и на определенном моменте уснул. Поудобнее уложив мальчика, накрыла его одеялом и еще раз удостоверилась, что температуры нет. С неким облегчением направилась на кухню. Выбрав самую большую чашку, налила ароматного чая и вернулась в спальню, с нетерпением достав тетрадку, на которой отчетливо виднелась цифра 3. Открыв первую страничку, невольно нахмурилась. Она была пуста, как и вторая, и третья. Записи появились где-то в середине, но почерк изменился. Он был резким, отрывистым, более круглым. Прочитав первую запись, я поняла, что просто дневник продолжил вести другой человек. Теперь я видела историю глазами сына Марии Рафаэля, Ивара. Писал уже взрослый мужчина. И даты отсутствовали. Первая запись была наполнена грустью. Отец погиб. Просто не смог жить без крыльев. А всю свою магию он отдал на защиту нашего дома. «Мама!» Я смотрел на нее и понимал, что не бывает больше отчаяния, чем то, что она испытывает. Ее жизнь словно замерла. Она не жила, а доживала. Но пришел тот час, и ее не стало. Только прочитав записи в дневнике, я понял, что так все эти годы манило меня и тревожило. Небо. Сейчас, глядя на своего сына, вижу, что его терзают те же мысли. Как все исправить? Можно ли? Получается, что влюбленная пара ушла за грань. За время чтения они стали мне такими близкими. Глаза сами по себе наполнились слезами. Понимая, что вот-вот расплачусь, начала читать дальше. Ивар был скуп на эмоции. События описывал редко и очень сухо. Из записей стало понятно, что у него родился не только сын, но и дочь. «Да». Крови грифонов в ней было меньше, но тяга к полетам и небу осталась. Девочку назвали Аделией. Она оказалась особенной. Как писал ее отец, у нее проявилась одна уникальная способность – видеть прошлое других людей. Он связывал это с кровью предков и долгие годы старался скрыть дочь ото всех. Но когда пришло время – юная светловолосая красавица вырвалась из-под родительского контроля. Аделия сегодня сообщила, что влюбилась. Более того, привела в наш дом молодого человека. Он знатен и богат. Парень сказал, что просит ее руки. Я вышвырнул юнца за порог. Столько слез я еще никогда не видел. Невольно усмехнулась. Но какой мужчина устоит, когда любимая женщина, мать, дочь, жена, плачет? Вот и Ивар сдался, потому что следующая запись гласила: «Я не смог лишить дочь счастья». Разговор был непростым. Осознав, чья кровь в ней течет и каких последствий можно ожидать, если дед нас все-таки найдет, Аделия все поняла. Она сказала, что будет хранить тайну семьи и останется с мужем в нашем доме. Удивительно, но ее избранник согласился на все ее условия. И вот появилась новая молодая семейная пара. А я ужасно хочу стать дедом. Дальнейшие записи были весьма редки, очень общими и даже скучными. Чисто из интереса я долистала тетрадку и невольно потянулась к следующей. Ее опять писал Ивар. И начиналась она с хорошей новости. «Я стал дедом!» Это невероятное ощущение прижимать к себе внучку. Как же мне хочется, чтобы ее жизнь была наполнена счастьем. Неповторимые эмоции. Я держу в руках крохотного человечка и чувствую, что ради нее готов перевернуть этот мир. Дальнейшие записи рассказывали о радостях деда, о первых шагах младенца, о том, что маленькая Кристина для него уникальна. Но мужские чувства были вполне понятны. На каком-то этапе записи почти исчезли. А потом часть страниц была безжалостно вырвана. По остаткам корешков я насчитала не менее 15. Не знаю, что в них было, да и вряд ли узнаю. Но после них записи в дневнике поменялись. Теперь писала Кристина. И она оказалась совершенно другой. Каждая ее фраза была пропитана уверенностью, злобой на деда и ненавистью ко всему крылатому народу. Молодая женщина считала, что ее лишили имени и рода, и что она равная грифонам. В каждой строчке это прослеживалось. Не знаю, как, но Ивар умудрился вырастить настоящую стерву. По-другому я и назвать эту девушку не могла. И, читая дневник, все больше убеждалась в том, что не ошиблась в выводах. «Как же они меня раздражают! Отец, мама, дед! Надо смириться, надо принять! Как можно согласиться с тем, что тебя просто выставили за дверь? Никогда этого не будет! Не дождутся! А дядя, родной брат моей матери, он меня злит больше всех. Вот уж в ком нет ни капли крови правящего рода, ни гордости, ни стати». Девушка не скрывала своего презрения к семье и называла родных просто неудачниками. Она считала, что прадед Рафаэль должен был бороться за свои права, а не трусливо бежать и прятаться в лесу. Сегодня дядя Роберт приволок в дом женщину. Деревенщину. Я не понимаю его. Столько лет жить холостяком, чтобы потом выбрать эту. Что может быть унизительней, чем брак с человеком? В каждом поколении после такого союза крови грифонов становилось все меньше. Надо стараться вернуть упущенное. А они? В мире, где царит магия, невозможное возможно. Надо только найти правильный путь. Как же они меня все достали! Не могу видеть их смирение. Так унизительно все происходящее. Почему прадед не стал бороться? Почему отступил? Слабак. Они все слабаки. Все дальнейшие записи подтверждали пренебрежительное отношение Кристины к родственникам. Она считала их ничтожествами, потому что те в свое время не стали бороться за свое будущее и предпочли спокойную, уединенную жизнь. Девушка сожалела, что у нее нет магического дара, как у матери, и она не скрывала того, что мечтает вернуть свое положение особы из правящего рода. Последняя запись в тетрадке была короткой. У дяди Роберта родился сын. Очередной человек в нашей семье. Ненавижу! Дневник закончился. Я бросила взгляд на часы и хмыкнула. Записи Кристины читались быстро и легко, потому что они были однотипными. Я не знаю, уж как дед Ивар и его дочь Амелия с мужем смогли вырастить такую наследницу. В голове юной девушки роились страшные мысли, пугающие, и ее ненависть к собственным родным поражала. Моя рука сама потянулась к последней тетради. Почерк опять изменился. Стал крупным, отрывистым и каким-то твердым. Я нашел эти тетради случайно. Не ожидал, что мои близкие вели дневники. Бабушка, отец, племянница. Каждый оставил в них свой отпечаток. Прочитав все, я теперь осознал причину поступков Кристины. Племянница нас презирала, поэтому ушла. Скрывать свою жизнь не для нее. Глупышка причинила боль родителям. Мать и отец до самой смерти ждали возвращения внучки. Но она так и не вернулась. Аделия скучает по дочери. Я часто вижу боль в ее глазах, когда сестра играет с моим сыном. Она мечтает о родных внуках, которых, скорее всего, никогда не увидит. Эту последнюю тетрадку вел Роберт, сын Ивара, родной брат Аделии и дядя Кристины. По его записям мне показалось, что он самый рассудительный из всех. Он вел дневник почти ежедневно и рассказывал о своей жизни. Мужчина мечтал выйти из плена дома и стать просто человеком, но не мог себе этого позволить, потому что его маленький сын обрел силу. Он видел магические переплетения и мог на них влиять. Роберт невольно в одной из записей обмолвился, что и у него этот дар был. Просто отец обнаружил это не сразу. Сила долгое время спала и проснулась, когда он стал взрослым, а юная Кристина уже начала выказывать свое недовольство поступками родных. Мужчина почему-то был уверен, что это Ивар вырвал странички из тетради, чтобы никто не узнал правду. Роберт был прав, но поняла я это намного позже. Спустя столько лет приехала Кристина. Я с трудом узнал вздорную девчонку в эффектной знатной даме в роскошном платье и дорогих украшениях. Она привезла с собой белокурого кореглазого мальчика. Одного взгляда хватило понять, что ее сын – грифон. Сестра Аделия долго обнимала дочку и внука, безумно радуясь тому, что они вернулись. Но ее радость была преждевременной. Кристина приехала просто нас навестить. Она сообщила, что теперь носит титул рода Рикхард, а ее мальчик – наследник огромного состояния. Не сдержавшись, уточнил, как ей это удалось. Племянница, окинув меня презрительным взглядом, сообщила, что за будущее просто надо бороться. Кристина смогла найти того, кто вернул в ее кровь магию, и подарила мужу сына, который мог претендовать на трон. Как это произошло, племянница умолчала. Но по факту, теперь получалось, что между ней и нами разразилась пропасть. Аделия по наивности уточнила, а знает ли муж о том, кто она? Кристина качнула головой и задумчиво обронила фразу, что придет время, и ее потомок сядет на трон. Тогда справедливость восторжествует. Все ее слова звучали нелепо. А потом она уехала. Род Рикхард. Где-то я это уже слышала. Но где? Вспомнить так и не смогла. Мне было очень интересно, зачем девица вернулась в дом, где ей все были ненавистны. И ответ нашла буквально через несколько записей. Сегодня мой маленький сын сказал мне, что чувствует магию в нашем доме. Она пульсирует изнутри, и такого раньше не было. Не доверять его словам я не мог и устроил обыск. Кристина. Эта дрянь привезла в наш дом украшение, которая спрятала в своей комнате, что так и пустовала после ее отъезда. Золотая цепь с черным камнем была странной. Я невольно схватилась за кулон. Вот, видимо, то, что я так искала. Сегодня стало известно, что из сокровищницы правящей семьи пропал амулет, открывающий двери в другие миры. Не знаю как, но именно его Кристина привезла в наш дом. Можно только догадываться, как она планировала им воспользоваться. Но ничего хорошего я от нее не жду. Моя племянница способна на многое, и впервые мне стало страшно. Долгое время записи отсутствовали, а потом Роберт написал: «Чтобы перенастроить направление магических потоков, понадобилось время. Но нам с сыном удалось изменить королевский артефакт. После долгих раздумий всеми членами семьи было принято решение, которое полностью перевернет нашу жизнь. Мы уходим и ключ заберем с собой. Все должно оставаться как есть. Так будет лучше». Если честно, тетрадь вывалилась из рук. В голове не укладывалось, что это необычное семейство ушло жить в мой мир. Теперь мы просто люди и живем как все. Работаем, общаемся с соседями, строим планы на будущее. Но я опасаюсь Кристины и ее жажды власти. Думаю, она пришла в ярость, осознав, что теперь артефакт для нее недоступен. Она не остановится ни перед чем. Поэтому мы покидаем этот дом. Все вещи нашей семьи я сложил на чердаке. Там же спрячу дневники. Новые жильцы, молодая пара Захаровых, должна присмотреть за нашим имуществом. Если судьбе будет угодно, кто-нибудь из рода вернется сюда. А если нет, артефакт я оставлю здесь же. Он теперь служит защитой нашей семьи, скрывает от чужих взглядов личное имущество. Ведь и мне, и сыну пришлось немало поработать над ним. Единственное, что я оставил без изменений – способ активации. Вода – это будущее и прошлое. Она несет в себе все тайны и воспоминания. Она лучший магический проводник. Пусть так и будет. Вскочив, заметалась по комнате, пытаясь восстановить хронологию событий. А потом замерла. Когда артефакт сработал впервые, я после грязного чердака отправилась в душ, не сняв свою находку с шеи. А после, поступая правильно, всегда снимала украшение. А второй раз он сработал, когда я умывала заплаканного Арчибальда. Он тогда окатил меня брызгами с головы до ног. Ключ работал при взаимодействии с водой. От догадки едва не бросилась к крану. А потом я вспомнила фамилию владельцев дома. Где-то я ее уже слышала. Бросившись к комоду, достала документы на дом. И действительно, Захаров Петр был одним из первых владельцев этого дома. Но достался он ему от Соколовского И.Р. Я как-то не очень смотрела документы на этот ветхий домик, потому что была в шоке от обмена. А сейчас Соколовские – мои однофамильцы или… Вспомнились слова Азалии, от которых все сжалось внутри. Могла ли я быть потомком тех, кто однажды выбрал новый мир? Да или нет? Разобраться одна в этой каше я не могла. Мне нужен был Хантер, как никогда. «Мама!» Арчибальд уже проснулся и, сев на постели, вопросительно посмотрел на меня. «Ты чего?» Бросив взгляд на часы, качнула головой и сообщила: «Ничего, малыш, одевайся. Мы возвращаемся к папе». «Да?» «Да». Переодевшись в платье, взяла Арчи за руку, а потом сняла артефакт с шеи и, опустив его в стакан, промолвила: «Открой проход в мир грифонов». Камень молчаливо сверкнул. Через несколько секунд, выглянув в коридор, увидела новую дверь, а вот на месте старой была белая стена. Улыбнувшись, Арчибальду сообщила: «Ну вот и все. Скоро ты увидишь папу».